Глава 27. Тарасов возвышался посреди кабинета, сосредоточенно слушая четкий голос начальника. Он говорил громко, точно впечатывая каждое слово в стены комнаты. Тон его казался ровным и уверенным, однако главе службы безопасности иногда слышались нотки тревоги. Тарасов слушал молча, периодически кивая. Он не перебивал, не строил догадок, не пререкался. Наконец, когда повисла звенящая тишина, разбавленная тихим шуршанием бумаг, он все же решился заговорить. «Все сделаем, как вы приказываете, Александр Михайлович. Но позвольте выразить и свои предположения по этому вопросу». Колесников отложил страницу с графиком и кивнул. «Сейчас вы хотите проследить за их передвижениями. Однако у этих людей также есть своя команда доверенных людей, своя служба охраны и свои шпионы. Мне прекрасно известно, куда я устраивался работать, и сделаю все, что вы скажете. Но, думаю, Теллер ожидает таких шагов. Не будем ли мы действовать во вред себе?» Колесников устало потер лоб и откинулся в покачнувшемся кресле. «У тебя есть соображения? Ты мои глаза и уши. Я рассчитываю на тебя и на твоих людей. Выслушаю все, о чем ты думаешь. Ситуация просто обязана быть в моих руках. И мелкий шрифт особенно. Говори». Тарасов откашлялся. Он чувствовал себя виноватым за вечер в Веге, за то, что все прошло мимо его пристальных глаз. «Мы проверили все видео с камер. Слова сотрудника подтвердились. В видео с трех ракурсов отсутствует запись около 2 часов. Как раз, когда мы с помощником были там. У меня есть небольшое подозрение. Оно не связано ни с чем из этого, просто догадка. Что, если 4 присутствующих на тайном собрании осведомлены о вас, то есть о настоящем? В таком случае все тщательно скрыто, и со стороны не выйдет разоблачить кого-то из них без внедрения в их системы своего человека. А это затруднительно, так как придется отправлять в эти компании минимум 4 наших людей и долго ждать, пока они заработают к себе доверие». Тарасов опустил голову. Озвученное несколько по-иному звучало в его мыслях и выглядело как хорошая идея, пока он не произнес вслух. Теперь слова казались нелепыми. Александр озадаченно постучал кончиком ручки о столешницу. Наступившую тишину прервал звук звонка мобильного. Колесников взял телефон в руку и жестом попросил Тарасова выйти из комнаты. «Да, все в порядке?» — смягчил он тон, когда услышал родной, успокаивающий голос. Через несколько минут сосредоточенного и немного заикающегося рассказа Перовой лицо мужчины приобрело недобрый вид. «Нет, Рита!» — резко проговорил он, нахмурившись. «Разве ты забыла, о чем я тебя просил? У тебя нет работы? Зачем лезешь туда, где не разбираешься?» Громкий, устрашающий тон заставил девушку замолчать. Она раньше не слышала подобного, и теперь ей стало жутко. Саша смутился, осознав, что напугал Риту. В конце концов, она просто пыталась ему помочь, чем бы чревато это ни было. И теперь тем более нужно было присматривать за ней. Эта девчонка может влезть в опасные дела. «Извини», — уже мягче и тише проговорил он. «Знаешь, давай сейчас встретимся, где сама захочешь. Обсудим все вживую, хорошо?» Дождавшись положительного ответа, Мужчина сбросил звонок и прошелся по кабинету. Перова забралась в душ и дрожащими пальцами включила напор. Окатившая горячая вода слегка успокоила нервы, и она глубоко вздохнула. Позже, взяв дымящийся чайник и налив две кружки какао, девушка взглянула на время. Прошло уже полчаса с того момента, как она попросила Колесникова приехать к ней домой. Рита накинула махровый халат и чуть уложила волосы, хотя понимала, что это ни к чему. Его резкий громкий голос все еще стоял в ушах. В тот момент с телефоном в руке она испытала смесь страха и неуместного возбуждения. Тогда в ее голову и пришла внезапная мысль. Стук в дверь показался оглушительным. Рита вздрогнула, и несколько капель напитка перелились через край кружки, темным пятном растекшись по светлой столешнице. Колесников выглядел уставшим и нервным. Быстрым движением он повесил пальто на крючок, разулся и по-хозяйски прошел прямо на кухню. «Почему здесь?» – бросил он взгляд на коричневое пятно, которое Перова не успела вытереть. Почти сразу Саша отвел глаза и напоролся на пристальное изучающее лицо девушки. Она стояла перед ним, скрестив руки на груди. «Почему ты не выбрала ресторан или кафе?» – пояснил свой вопрос Колесников и поднес кружку к носу, втягивая аромат какао. Рита пожала плечами. «Учитывая обстоятельства, не хотела лишний раз светиться в людных местах. Ты ведь сам говорил, что переживаешь, как бы мне не навредили, увидев нас вместе». Саша грустно приподнял уголок рта и хмыкнул. «Знаю, что тебя разозлил мой звонок», — дрогнул ее голос. «Однако у тебя было время, пока ты ехал, чтобы обдумать еще раз все сказанное мной. Это хороший план. Если не хочешь, не стану в нем участвовать. Буду сидеть дома и заниматься работой. Но мне было необходимо рассказать тебе. Кирилл Ионов — мой верный друг. Он справится. Ты ведь ничего не потеряешь. А если удача? Если сработает? Пойми, я хочу помочь!» В ее словах появлялось все больше отчаяния, и Саша внезапно перебил ее. «Мама в детстве варила мне какао. Этот запах навеял теплые воспоминания». Перова недоуменно уставилась на него. «Что? А, да. Подумала, что это лучше поможет успокоиться и согреться, чем надоевший кофе или чай». «Так и есть». Отпил он несколько глотков и прикрыл глаза. «Знаешь, приятные моменты у меня остались лишь из глубокого детства. Тогда еще моя мать играла роль любящего родителя». Рита икнула от неожиданно повернувшегося разговора и облокотилась на стену, внимательно разглядывая лицо Колесникова. Возможно, воспоминания — это то, что ему нужно сейчас. «Что случилось?» «Стоило мне дорасти до средней школы, как забавы и безмятежность закончились. Куча внеклассных занятий, репетиторов. Она готовила меня к чему-то крупному. Тогда это виделось совсем иначе. Я обижался на нее. За то, что она вечно на работе, за недостаток внимания, за то, что она требовала от меня отличных оценок». Александр задумчиво посмотрел в чашку. Неожиданно он стал похож на того самого мальчика. Грустный, потерянный. Рита подошла и виновато погладила его по руке.